Дождливые воскресенья и понедельники. Некоторые люди особенно чувствительны к атмосферным явлениям, в том числе и я. В яркие солнечные дни творческая энергия во мне бьет ключом. А когда погода скучная, серая, дождливая, я иной раз и одно предложение напечатать не в состоянии. Обычно я борюсь с подобной сезонной летаргией, зажигая яркую лампу над рабочим столом и одеваясь в веселые тона. Но это помогает мало, и дождливые дни продолжают нагонять на меня тоску. Наверное, кому-то нужно выполнять функции бога дождя. Хотя в те времена, когда некто составлял меню погодных явлений, этот некто мог бы хоть на минутку задуматься, каково будет тем, на кого эти погодные явления обрушатся, и насколько это приятно — день за днем жить под дождем и летом, и зимой, и утром, и ночью. Хотя, если по справедливости, то в понятие «погодные явления» следует включить все разновидности осадков. Снег, слякоть, морось, мелкий дождичек и внезапный ливень, шотландский туман и лондонский смог, апрельские грозы, вихри, смерчи, тропические муссоны и, разумеется, старый добрый дождь, легкий, умеренный, сильный и все прочие возможные его разновидности. Но кто-то же должен всем этим заниматься. И в данной местности в течение последних, скажем, 5000 лет этим занимался именно я. Разумеется, в разных странах у меня и обличья разные. В дождевых лесах Южной Америки я существую в ипостаси Чака, бога дождя и молнии у индейцев майя, или Тлалока, ацтекского бога дождя и грома, мужа богини всех вод, морей и рек Чальшутликуэ. В некоторых африканских странах меня называют Хивиоса, хранитель небесной засухи. В Австралии я Бара, божество муссона, вечно враждующее с осушающим ветром Мамаригой. Я видел драконов в Китае и Ками в Японии. В обличии повелителя дождей Юши в эпоху Желтого Императора я победил Хуанди. Я был Таранисом-громовником и Энлилем, проращивателем ячменя. Я был Тритоном, утешителем бурь. Меня почитали и любили, мне поклонялись, меня благословляли, меня проклинали и умоляли, на меня пытались воздействовать с помощью магии. Примечание. Чак, что значит топор, первоначально был богом рубки деревьев и расчистки участков под поля, а позже стал божеством дождя, полей и растущей кукурузы. Тлалок, что значит заставляющий расти, был повелителем всех съедобных растений и лишь позже стал богом дождя. Чальшутликуэ, что значит «она в нефритовой одежде», богиня всей пресной воды, а также морей рек. Хивиососо, в дагомейской мифологии андрогинный бог-громовник, глава пантеона. Он посылает жару и дождь, дарует людям и полям плодовитость и плодородие. Камимусуби, Ками, буквально бог божественного производства или божественный дух, один из трех зачинателей творения. Юши в китайской мифологии с древнейших времен повелитель дождей, позже обретший вид могучего военачальника в желтых доспехах и с черной бородой, который в левой руке держит чашу с драконом, а правой разбрызгивает дождь. Хуанди — желтый предок, желтый император, в китайской мифологии культурный герой и одновременно олицетворение магических сил Земли, обладает чертами, роднящими его с драконом. Таранис — кельтский бог грома и небесного огня, бородатый великан, держащий в руках колесо или несколько спиралей. Энлиль — владыка ветер, один из главных богов шумеракадского пантеона, божество плодородия и жизни, а также необузданной стихийной силы. Больше всех виноват во всемирном потопе, ибо люди его раздражают, и он насылает на них попеременно разные бедствия. Впоследствии принял облик типичного умирающего и воскресающего бога, создавшего мотыгу, богов скотоводства, скот и зерно. Тритон — морское божество, сын Посейдона, помогший аргонавтам во время бури выплыть в море и подаривший им ком земли, который впоследствии стал островом Калиста. Конец примечания. В настоящее время я просто изо всех сил стараюсь, так сказать, соблюдать сухой закон. «Видите ли, довольно тяжело быть богом дождя, когда твоя лучшая пора уже миновала. В былые времена дождь действительно имел значение. Зимние бури вызывали священный трепет, летние ливни становились поводом к празднику, а в наши дни у этих предсказателей погоды, метеорологов, все схвачено. Достаточно просто посмотреть в окно, увидеть, что люди идут в плащах, раскрыв над головой зонты, и, пожав плечами, сказать про себя: «Опять дождь, ну и ладно». Мне, конечно, повезло. Просто невозможно выбрать более отвратительное место для жизни, чем Манхэттен. В Нью-Йорке вообще никто ничего не замечает. Там с тротуаров после дождя удаляют скользкую грязь, а, скажем, гром и молния воспринимаются как часть некоего светового шоу, которое в этом огромном городе продолжается 24 часа в сутки. И все-таки даже в Нью-Йорке люди чувствуют мое присутствие. На каком-то подсознательном уровне, наверное. При моем приближении у них портится настроение, они с кислым видом поднимают воротник, растерянно поглядывая на небо, особенно когда за один день выпадает месячная норма осадков, а то и в 2-3 раза больше. Я торчу здесь уже 12 месяцев, в 2 раза дольше, чем где бы то ни было. Я не люблю подолгу жить на одном месте. Хотя в целом Нью-Йорк меня, как ни удивительно, вполне устраивает. Мне нравится смотреть, как неоновые огни рекламы просвечивают сквозь залитые дождем окна моей маленькой двухкомнатной квартирки на 4-м этаже. Мне нравится душный, чуть кисловатый запах мокрой пыли на тротуарах после короткого летнего ливня. Нравится мощный треск электрических разрядов, когда молнии бьют прямо в громоотводы на крышах небоскребов. Нравится легкий пушистый снежок зимой. В настоящее время я зовусь Артур Плювиос. Дождливый, 5-й месяц республиканского календаря. Звучит как-то по-французски, как с некоторым неодобрением утверждает хозяин моей квартиры. И я объясняю вполне правдиво, что никогда даже не был во Франции, хотя слышал, что одно из моих воплощений по-прежнему живет в Париже. Так уж случилось. Теперь он танцует в кабаре, выступает в мокрых, прилипших к телу майках под псевдонимом «Прекрасный ферзь», что созвучно с Рэмбо. Сам же я нигде не работаю. Пока что мне вполне хватает того, что удалось заработать, помогая одному шарлатану из Южных Штатов, якобы умевшему вызывать дождь. Этот тип — закоренелый мошенник, возомнил о себе бог знает что, и в итоге прошлым летом сошел с ума. После того, как его визит в маленький фермерский городок Дьютерономия. Второзаконие, 5-я книга законов из Моисеева Пятикнижия, расположенный в штате Канзас, закончился совершенно ненормальными ливнями, не прекращавшимися полгода. Я все еще с ностальгией вспоминаю этот городок и те сверхъестественные ливни, последние в своем роде. Кукурузу и прочие зерновые смыло с полей напрочь. Облака висели так низко, что едва не касались земли. Гром в небесах грохотал, как товарный поезд. Такими незаурядными деяниями вполне можно было гордиться. Можно было гордиться этими новыми широкими пространствами, ступая по этим опустошенным землям, как их хозяин, а не жалкий их раб. А вот Нью-Йорк — совсем другое дело. Хотя сперва я этого толком не понял. Мне этот город показался очередными каменными джунглями, где вместо деревьев огромные блочные строения, сплошное стекло и бетон, потемневшие от дождя, где над витринами магазинов в потоках льющейся с неба воды нервно мигает неоновая реклама, где люди в почерневших от влаги плащах бегут по улицам, низко опустив голову и глядя себе под ноги, где лишь изредка над темной толпой игриво качнется колючее колесо пестрого зонта. «О да», — думал я, — «все это я уже видел и раньше. Лондон, Москва, Рим. Все большие города под дождем одинаковы, да и все люди тоже». Потом я встретил ее, ту девушку. Вы знаете, кого я имею в виду. Я и до этого видел ее пару раз из окна. Ее невозможно не заметить, она выделяется в любой толпе. Волосы до пояса, глаза как море, и даже в дождь в легком желтом платьице. На этот раз она остановилась возле моего дома, надеясь укрыться от дождя в вестибюль. Случайное совпадение, знаете ли. Я как раз случайно спускался по лестнице и случайно ее увидел. Она выглядела промокшей насквозь и горько плакала. Ну, я и отвел ее в свою пустую маленькую квартирку со шторами, серыми, как дождевые струи, и серым, как дождевая туча, ковром. Потом предложил ей облачиться в один из моих теплых свитеров и приготовил для нее чашку чая с лимоном. «Проклятый дождь», — с чувством сказала она. Я подал ей полотенце, чтобы она просушила мокрые волосы. Она была натуральной блондинкой, волосы как солнце, когда оно вдруг выглянет из-под грозовой тучи. А имя у нее было какое-то, по-моему, иностранное, шведское или что-то в этом роде, хотя друзья называли ее Санни. Примечание. В скандинавской мифологии богиню солнца звали Соль, солнце, а у континентальных германцев — Сунна. Санни — с английского «солнечная». На подоле ее желтого платья были вышиты маленькие ромашки. Впрочем, может, это были самые настоящие ромашки, не вышитые, не знаю. А на ногах летние веревочные сандалии, зеленые такие. В общем, я тут же в нее влюбился. Любовь обрушилась на меня ни с того ни с сего, точно гром среди ясного неба. «Проклятый дождь!» «Да, дождь действительно идет», — согласился я. «Но вам следовало взять с собой зонтик. А у меня нет зонтика. Прошу вас, выбирайте любой». Я с удовольствием распахнул дверцы гардероба, демонстрируя его содержимое. Некоторое время Саня молчала, рассматривая мою коллекцию, ее голубые глаза раскрывались все шире и шире. «Ну, зонтов у меня, пожалуй, действительно очень много разных. Есть черные с тиковыми ручками и шелковые с ручками из слоновой кости. Есть скромные, очень удобные складные синие зонтики, которые можно даже в карман сунуть, и фривольные, сочно-красные, почти неприличные. Есть детские зонтики с пучеглазыми лягушатами, есть прозрачные, куполообразные, чем-то похожие на медуз, а есть зонты, украшенные произведениями искусства, кувшинками Мане, маленькими человечками Лоури, красавицами Модильяни с темными, как терн, глазами. Психоделические английские зонты могут, например, быть совмещены с клюшкой для игры в гольф, американские украшены цветами различных университетских студенческих братств. Есть также шикарные французские зонтики с надписью «Вот дерьмо, какой дождь». Саня долго изучала все это богатство, потом вытерла слезы и сказала: «Вы, я вижу, большой любитель зонтов». «Я коллекционер», — пожал я плечами. «Давайте, выбирайте». «Но мне не хотелось бы разорять вашу коллекцию». «Ничего страшного, мне это будет только приятно». Дождь за окном припустил еще сильнее, я уже более настойчиво предложил: «Прошу вас, выберите себе, наконец, подходящий зонт. Лето, похоже, будет дождливое». И она, наконец, выбрала себе подходящий зонт, небесно-голубой, с тонкой посеребренной ручкой и рисунком в виде ромашек. Он и правда очень ей подходил. Так я ей сказал, понимая, что со мной явно творится что-то небывалое. В мозгу у меня вовсю звенели колокола тревоги, но я едва слышал их звон, ибо его напрочь заглушал некий ангельский хор, звучавший, казалось, повсюду вокруг нее. «Спасибо», — поблагодарила меня Санни, и вдруг снова расплакалась, закрыв лицо руками, точно маленькая девочка, и прижимая к груди подаренный зонтик. «Ох, извините», — еле вымолвила она, когда чуточку успокоилась. «Это все из-за дождя. Я совершенно его не выношу. Знаете, как в той песенке о дождливых воскресеньях и понедельниках? Он такой холодный, противный, и вокруг от него делается так темно». Голос у нее сорвался, но она заставила себя улыбнуться. «Простите, я понимаю, что веду себя просто глупо. Но я, честное слово, ненавижу дождь. Боюсь, вы уже решили, что я совсем сумасшедшая». Я заставил умолкнуть собственную гордость. Ведь гордость есть даже у бога дождя, знаете ли. К тому же, признаться, я всегда считал «Мощный ливень» одним из лучших произведений своего искусства. «Да нет, конечно же», — успокоил я Санни, ласково беря ее за руку. «Просто вы, наверное, подцепили эту печальную штуку. Как она там называется?» «Ах, да. Сезонное эмоциональное расстройство. Депрессия. Или я ошибаюсь?» «Наверное, вы правы». Она снова улыбнулась, ее улыбка была как рассвет. Вокруг сразу запели птицы и расцвели цветы. Птицы и звери оживились, защебетали, заиграли, забегали в весеннем лесу. Ох, похоже, что эту печальную штуку подхватил я сам, причем в тяжелой форме. «Посмотрите-ка», — сказал я, — «а дождь-то перестал». С какой же душевной болью я его останавливал, но оно того стоило. Одна ее улыбка уже искупала все. Я шевельнул большим пальцем, и тучи расступились, правда, совсем немножко. Зато люди, работавшие на пшеничном поле в Канзасе, страшно удивились, увидев, как из синего абсолютно безоблачного неба вдруг повалили крупные тяжелые хлопья снега. Над нашими головами затрепетало над землей одно единственное перышко солнечного света. «Глядите, радуга!» — радостно воскликнула Саня. «Хм, однажды я выступала в апостасе Нголиода, змея радуги, который служит неким мостом между двумя мирами — живых и мертвых. Я чуть приподнял мизинец, и в Киншасе сезон дождей начался почти на 3 месяца раньше обычного. Зато на Манхэттене радуга сперва ярко вспыхнула, затем удвоилась и осветила полгорода своим великолепным семицветным сиянием. Саня ойкнула и даже затаила от восторга дыхание. «Вот только радуги, к сожалению, без дождя не бывает», — негромко заметил я. Она только глянула на меня своими поразительными глазами. «А нельзя ли нам прогуляться под этой радугой?» — спросила она, помолчав. «Разумеется, если хотите». Я тоже выбрал себе зонт коричневый с рисунком из концентрических кругов. И вместе с нею она держала в руке свой небесно-голубой зонтик с ромашками, вышел на улицу. Солнце сверкало в плоских голубых лужах, и Сани с наслаждением топала прямо по этим лужам в своих летних сандалиях, отчего брызги так и летели во все стороны. Впрочем, небольшой дождичек все-таки продолжал моросить, но с таким веселым шумом, словно кто-то хлопал в маленькие ладошки. Грозовые облака собрались, почувствовав мое приближение, но я развеял их и пока что отослал подальше одним неопределенным мановением руки. В ту же минуту на японский город Окинава обрушился непонятный вихрь, разгромивший торговый центр, нанеся ущерб в 14 миллионов долларов. А на Манхэттене радуги танцевали вокруг нас, точно безумные дервиши. «С ума сойти», — смеясь, воскликнула Санни. «Никогда раньше не видела ничего подобного». Я кивнул, улыбаясь. Вряд ли хоть один человек в Нью-Йорке когда-либо видел нечто подобное. Должно быть, наше воплощение существует в любом уголке земного шара. Старые боги, забытые и полузабытые, ставшие смертными, еле перебивающиеся заработками в кабаре или бродячих цирках тех стран, которыми некогда повелевали. Забыть себя совсем нетрудно. Забыть себя и свое прошлое, и существовать в формате обычной жизни людей, переезжая с места на место, самыми различными способами скрывая те навыки, которые еще, возможно, сохранились, и лишь иногда позволяя себе кого-нибудь, скажем, исцелить. Лишь иногда испытывая неожиданные вспышки чудесного вдохновения, похожие на те грозовые тучи, что сперва собираются у горизонта в голубом августовском небе, а потом закрывают весь небосклон, нависая над истомившейся, пышущей жаром землей. Я подумал, а знает ли она, подозревает ли хотя бы в мечтах, кто она в действительности такая. Обломки божественной сущности, разбросанные, развеянные над вечно расширяющейся вселенной. Атум, проклевывающийся из солярного яйца. Тея, супруга Гипериона. Японская богиня Аматерасу, мексиканский Тескатлипока, а может, просто светлая соль или милая простодушная Санни со своим голубым зонтиком в ромашках под сверкающим дождем. Примечание. Атум, создавший сам себя в египетской мифологии бог солнца, Демиург, один из древнейших богов, возникший из первобытного хаоса. Тея — одна из дюжины богов первого поколения, рожденных землей Геи и небом Ураном. Ее имя связано с солнечным жаром. Гиперион, идущий наверху, брат и супруг Теи, часто отождествляемый солнечным божеством Гелиосом. Аматерасу, владычествующая на небе, глава пантеона синтоистских богов, прародительница японских императоров. Ты скотлепока, дымящееся зеркало, звездный бог, бог ночи, творец мира, его разрушитель. Конец примечания. Вообще-то я подозревал, что ничего такого она не знает. Уж слишком сиюминутным существом она мне казалась. То вся в слезах, а уже через секунду смеется от радости. И все же таких, как она, больше нет, она уникальна. Уж богов-то я видел немало, в самых различных обличьях и воплощениях. Исполняя свои обязанности, я просто вынужден был порой с ними встречаться. Впрочем, большинство этих богов выглядели сломленными стариками, вечно стенающими по поводу былого величия и страшно недовольными малым количеством посвященных им храмов и неподобающим поведением нынешних последователей их культа. Санни была ни капли на них не похожа. Даже в Нью-Йорке, где никто никогда ничего не замечает, ее замечали всегда. Мельком, на ходу, краем глаза, но замечали. И лица светлели при виде этой девочки, и согнутые спины распрямились, словно по волшебству. Даже полицейские на перекрестках с физиономиями, похожими на сырое тесто, как-то неуловимо расслаблялись, когда она проходила мимо. Очень часто люди просто останавливались и начинали смотреть в небо или принюхиваться к запахам, приносимым ветром, или без всякой видимой причины улыбаться друг другу. Ну а как же я? Сказать по правде, это затянувшееся притворство меня просто убивало. Кишки у меня сводило от боли, голова раскалывалась, пальцы на руках и на ногах сводило, потому что я без конца дергал и шевелил ими, разгоняя облака. Естественно, невольно творил по всему свету разные неприятные вещи. На Мехико, например, обрушился ливень из живых рыб. В Иллинге близ Лондона возник небольшой смерч. А над одной французской деревушкой, что на берегу реки Бесс, менее чем за 10 минут выпало целых 12 сантиметров осадков в виде дождя. А вместе с дождем на землю сыпались живые лягушки зеленые. Зато Санни была счастлива. Собственно, только это имело для меня значение. Вокруг нее плясали радуги, пел дождь, сияло солнце, проглядывая меж пурпурными облаками. Меня же эта вынужденная сухость убивала, но я по-прежнему мечтал, чтобы так продолжалось вечно, чтобы мы с ней, дождь и солнце, все шли и шли рука об руку по шумной улице Манхэттена. Ее сандалии совершенно промокли, и я купил ей резиновые сапожки, желтые с утятами, в которых она и продолжала шлепать по лужам. А еще я купил ей голубой дождевик с пуговицами в виде маленьких цветочков. Мы ели мороженое, прячась под голубым зонтиком с ромашками, и болтали. Она рассказывала о своем детстве в солнечной Швеции или где-то там еще, где, как ей казалось, она когда-то жила. Я же поведал ей о своих приключениях в городке Дьютерономия в штате Канзас. И радуги по-прежнему танцевали вокруг нас, и прохожие по-прежнему шли с каким-то растерянно-радостным выражением на лице. Порой кое-кто замечал вслух, что погода сегодня какая-то совсем уж необычная, но гораздо чаще встречавшиеся нам люди хранили молчание. Я держался изо всех сил. Я так долго держался исключительно ради нее. Но даже я не мог сдерживаться вечно. Голова болела невыносимо. Пальцы буквально зудели, так не терпелось им дать знак облакам, чтобы те напакостили здесь от души. И в конце концов это все-таки произошло. Тучи затмили солнце, радуги погасли, веселое хлопанье детских ладошек превратилось в тяжелое хлюпанье, а потом и в мощные и точно удары тяжелых арбалетных стрел, грохот дождевых струй по легкому голубому зонтику с ромашками. И, разумеется, ее солнечная улыбка сразу погасла. «Артур, пожалуйста, простите, но мне пора». Я посмотрел на нее. Честно говоря, я и не приставал на нее смотреть. Наступают дождливые дни, да? Простите, но я... Ничего, все нормально. Вы ни в чем не виноват. Но я хочу, чтобы вы знали, я действительно прекрасно провела время. Она улыбнулась мне еще раз застенчивой улыбкой маленькой девочки, которая благодарит взрослого дядю за чудесный праздник. Она уже повернулась, чтобы уйти, но вдруг стрелой метнулась назад и быстро поцеловала меня в щеку, будто клюнула. «А мы сможем еще раз так погулять?» — спросила она. «Когда-нибудь, когда дождя не будет». «Конечно, сможем», — солгал я, — «в любое время». Разумеется, я уже тогда прекрасно понимал, что это невозможно. Не успев еще выпутаться из окутавшей меня розовой пелены, я заставил себя думать о переезде, о том, чтобы поскорее упаковать пожитки и бежать из этого города как можно дальше, возможно, даже на другой континент. На самом деле мне вовсе не пришлось уезжать так далеко. Я всего лишь покинул свою прежнюю маленькую квартирку, забрав с собой коллекцию зонтов, и в итоге нашел себе вполне сносное жилье в Бруклине, где с тех пор дожди стали выпадать гораздо чаще, чем, скажем, на Манхэттене. Не могу сказать, что мне не хотелось снова ее увидеть. Великие боги, этого я хотел больше всего на свете. Но я же должен был считаться со своими непосредственными обязанностями, верно? К тому же мне приходилось постоянно учитывать происки тех богов и различных их воплощений, которые считались нашими врагами. Нельзя было сбрасывать со счетов и последствия тех потрясений, которые наша с ней встреча способна вызвать на земном шаре. Ураганы, смерчи, цунами. Даже самый отъявленный романтик понимает, что на одних радугах настоящей любви не построишь. Вот почему я тогда позволил ей уйти. А сам неотрывно смотрел ей вслед, как она идет по улице в своем желтом платьице, держа в руке зонтик с ромашками. А когда она добралась до поворота, я отчетливо видел, как солнечный луч, пронзив тучи, ярко высветил ее маленькую веселую фигурку, и Саня навсегда ушла из моей жизни. «Я люблю тебя», — сказал я ей вслед, стоя под проливным дождем. Вода стекала по моему лицу холодными маленькими ручейками, но головная боль совершенно прошла. Зато в сердце моем зародилась новая боль, которой еще мгновение назад там не было. Как я и сказал, лето обещало быть дождливым.